вы на него можете повлиять? Если обещаете, отпущу. Но как я могу что-либо обещать? Я же не психиатр, но обещаю». И милиционер продолжает. «Подержите его пока при себе, хотя бы какое-то время. Пусть остынет, а то опять попадет». Пока суд доделал, уже 9 утра. Я сажаю Илью в машину, и он тут же засыпает. Всю ночь боролся с ветряными мельницами. В 9:30 у меня выступление на ежегодной конференции КГБ «Вчера, сегодня, завтра». Приглашена говорить о том, как вели себя наши спецслужбы, пытаясь противостоять теракту с 23 на 25 октября. Я еду туда вместе с Ильей. Расталкиваю, сажаю его в дальнем углу красивого театрального зала Московской Геликон-оперы на Большой Никитской, где КГБ-конференция арендовала зал. Илья снова засыпает, а я делаю свой доклад, не выпуская из поля зрения Илью, боюсь пропустить момент, если вдруг он проснется и опять решит, что вокруг враги. Что со мной, Анна Степановна? 25 октября. То самое 25, за которым последовало 26, газовое. Террористы выводят заложников под дулами автоматов. Те идут гуськом по лестнице со второго этажа на первый, чтобы забрать принесенные в театральное здание воду и сок и отнести их в зал для всеобщего пользования. И еще потому, что я об этом просила террористов. Условием того, что я приду к ним поговорить, будет обязательная встреча с заложниками. Вот мужчины и мальчики теперь мне навстречу, друг за другом обреченно. Они кричат: «Вы там! Принесите дезинфицирующее средство! Я же просил утром!» Молодой парень в черном костюме оркестранта шепчет: «Они сказали, что будут убивать с 10. Уже с 10. Убивать! Передайте там, пожалуйста». И Абу Бакар, террорист номер 2 в Норд-Осте, хочет выговориться перед смертью. Абу Бакар, молодой парень, выглядящий стариком, исповедуется. «Как дошел до жизни такой? Как вы тут живете? Хорошо. А мы в лесах, но мы тоже хотим, как люди. Мы хотим, хотим, слышите? Мы вас заставим услышать». Это эхом со всех сторон, откуда-то сверху, где блокпосты у террористов по зданию. Заложников возвращают опять гуськом. «Все передала». «Понял». Одними губами намекает оркестрант. Губы у него белого цвета. Тот, который кричал про дезинфицирующее средство, позже оказался продюсером мюзикла Васильевым. Я узнала его по телевизору, как он благодарил президента за все на послештурмовой встрече в Кремле, а парня с белыми губами больше нигде и никогда не встречала. «Уже с 10, передайте». Легкомысленная, американская, 23 октября. Налегке вбегаю в гостиницу в Санта-Монике. Это такая яркая красота с пальмами на берегу океана. Частичка большого американского города Лос-Анджелеса. Я только что прочитала лекцию в местном университете для студентов, обучающихся журналистике на западном побережье США, и их преподавателей. В Москве по-прежнему нет учебных заведений, заинтересованных в том, чтобы я что-то там вещала с кафедры. Но время от времени мне все-таки хочется поделиться тем, что знаю, и поэтому, как только кто-то предлагает, мчусь. Лекция о нашей жизни и, конечно же, о бесконечной гражданской войне без всяких перемирий, идущей в моем государстве, о второй – чеченской, маниакально репродуцирующей терроризм для внутреннего использования вот уже 4-й год подряд. Студенты задают удивленные вопросы. «Как же так?» А я говорю о резкой радикализации отрядов чеченских сопротивленцев, о новом пополнении воюющих рядов за счет желающих мстить родственников замученных, убитых, похищенных людей, о том, что молодых боевиков уже не устраивает умеренность Масхадова, что над ним берет верх Басаев. Итак, вбегаю в гостиницу. Портье говорит, что мне звонили из Москвы, из газеты, в которой я работаю, что там что-то случилось. Звоню. Говорят, захват заложников. Захвачен Норд-Ост. Что делать, никто не знает. Кто не знает? Никто не знает. А Путин? Он молчит. Наступает ночь. В гостиницу звонит Лена Милашина, наш корреспондент. Террористы хотят, чтобы вы к ним пришли. Только что выдвинули требования. Вы должны сказать «да» или «нет» в прямом эфире телекомпании РЕН-ТВ. Вам сейчас оттуда позвонят. Звонят, говорю «да». Сын прорывается сквозь набравший силу обвал телефонных трелей. «Ты этого не сделаешь! Ты не сделаешь! Мы не вынесем! Ты просто не понимаешь, что тут творится!» Мы разговариваем плохо, обреченно. Сын очень переживает. Он устал переживать за меня. Он уже даже не может выразить словами, как все, кто рядом со мной, устали от этих переживаний, от того, что их жизнь состоит из них. Сын просто свирепеет, не добившись от меня чуткого, конечно, не сделаю. Но позже именно он мне поможет больше всех остальных во всем, что будет касаться переговоров с террористами. Он будет держать с ними связь по телефону до моего прилета из Лос-Анджелеса, за что после штурма к нему сядут на хвост ФСБшники, слушая его телефонные разговоры. Но это потом, после. А когда я в перерывах между ходками в Норд-Ост буду сидеть в штабе... Штабе? Почему? По каким делам? У меня так и нет ответа на вопрос. Скорее, наверное, штабе по захвату, чем по освобождению, как выяснится позже. Так вот, я буду сидеть 25-го где-то к ночи в этом штабе с офицером по имени Женя. Меня будет трясти, как в лихорадке, от страха и холода.